Глава 15. Считать разведгруппу работоспособной. Впервые от Матвеева не требовали доклада. Впервые начальство не заинтересовалось его соображениями, дальнейшими шагами. Впервые от него ждали голого, неприкрытого документами результата. Он мысленно телеграфировал начальству: «Считаю группу обеспечения работоспособной. В плане осуществления проекта безусловная реализация». А ведь он действительно так считал, что интересно считал так с самого начала. Они не воспринимают себя серьезно в качестве разведчиков, агентов, диверсантов. Здесь присутствует элемент игры, и на взгляд полковника это было здорово, оптимальный вариант. Возрастные агенты отрицали игру и воспринимали себя серьезно, отвергая критику. И в этом плане группа Наймушина была способна соперничать с ними на самом высоком уровне. «Прошу вашего разрешения на привлечение агентов Наймушина, Скобликова и Египти для дальнейшей работы. Полагаю, что провал Левицкого побудил контрразведку Италии посчитать дальнейшие шаги с нашей стороны опасными, а продолжение операции нереализуемой. Нами был предпринят ряд шагов. Первое. На этом этапе Матвеев сделал самое, на его взгляд, разумное и полезное. Наймушин и Скобриков получили приказ вскрыть дерн на месте закладки оружия, сдвинуть камни и снова поставить их на место. Левицкий сообщит контрразведке о способе передачи оружия и укажет точное место. Там итальянские оперативники обнаружат следы закладки. Отсутствие оружия – явный признак замести следы. Существовал и другой вариант. Оружие перепрятали, чтобы воспользоваться им позже. Статистика подобных случаев невелика, но она показывала. В 10 случаях из 10 имело место сворачивание всех разведывательных и силовых мероприятий. Матвеев всегда тяжело переживал неудачи. Может быть, от того, что их было не так много. Причины этого провала крылись в набившем оскомину выражении «неудачное стечение обстоятельств». Его подстегивали, причем предупредили сразу. Добраться до финиша нужно не просто быстро, а 3 раза обогнать на круге лидеров гонки. У него просто не было времени подумать о теплоходах, машинах, поездах. На ум пришел самый быстрый вид транспорта — воздушный. И даже в этом случае ему казалось, что он опаздывает. После 2 недель наблюдения за домом генерала дикарка могла найти каждую точку наблюдения с закрытыми глазами. И парни могли преодолеть горные маршруты с повязками на глазах. Они оставили «Фиат» в 100 метрах от места подъема на высокий отрог, за которым уже начала темнеть гряда облаков. Машина уместилась в расщелине за высоким валуном, как лодка в маленькой бухте, укрытая от всех ветров. «Фиат» невозможно было рассмотреть с дороги, которая чуть дальше делала плавный поворот. И шины на мелких камнях следов не оставляли. Это, естественно, тайное убежище обнаружила Тамира, осматривая в бинокль дорогу как дальний подступ к объекту. Он мог вместить разве что этот «Фиат». Михею пришлось 2 раза заезжать в каменный карман. Первый раз он остановил машину ровно посередине овальной площадки. Но дверцы авто в тесном каменном кармане едва могли открыться. Дикарке пришлось подавить желание сказать: «Вынь глаза из задницы». Она вовремя вспомнила, что с Михеем не разговаривает до конца операции. Во второй раз он поставил «Фиат» вплотную к стене правым бортом. Вылезать пришлось через левые дверцы. Отсюда было легко подняться на плато. Естественно, дорожка изобиловала изгибами, валунами, нагромождением камней. И если бы не близость дороги, она могла стать приличным маршрутом для байка. «Через полчаса стемнеет», — поторопила дикарка пацанов, обращаясь к Скобрикову. Она первой выбралась из машины, приняла от Михея лопатку. «А мне сегодня сон хреновый приснился», — поделился с товарищами мыслями Скобриков. «Вроде Матвей спрашивает меня, в каком ельнике встретимся, а я отвечаю, люблю забегаловки на открытом воздухе. Полковник называет мне кафе, название тут же вылетает из головы. Я уже навстречу опаздываю, а вспомнить не могу, что-то типа три сосны». «Три вяза». «Да нет, вроде не вязы, но какое-то дерево точно». «Осина?» — спросила Тамира. «Вот и я так подумал. Не осина». «Сосна?» «Не сосна». «Бук?» «Что-то очень твердое. Дуб?» «Да погоди ты, чувствую, близко к отгадке, и точно вспомнил. Три мертвеца». «Да при чем тут деревья?» — удивилась Тамира. «Они что, в дубовых гробах были похоронены?» «Дуба они дали, ясно?» «Успел навстречу?» — спросил Михей, замыкающий шествие. «Не помню. Проснулся?» «Хорошо, что проснулся, а не дал дуба». До места закладки добрались за 10 минут. Тамира осталась контролировать подступы. Парни внимательно смотрели место. Камни кругом. Нельзя понять, был ли кто здесь недавно. Михей и Скобрик подняли камень, вынули из-под него несколько лопат песчаного грунта, потом снова засыпали. Камень лег не на свое место, чуть-чуть, но этого хватало, чтобы заметить, что его сдвигали. Плюс на мелких камнях осталось немного песка, работа плевая, но она заставила призадуматься. Тамира подала знак и первой поспешила к парням с докладом. Джип Nissan остановился на повороте. Водитель лет 40 с небольшим направляется, судя по всему, к месту закладки. «Успели», — сказал Михей. «Тамира, спускайся нашим маршрутом, срисуй номера с джипа. Попробуй найти особые приметы, по которым можно установить хозяина. Если в машине кто-то есть и заметит тебя, спроси на английском, где здесь автобусная остановка. Ты заблудилась. Когда гость пойдет обратно, я пошлю на твой мобильник пустое сообщение. Давай». «Давай, скажешь Андреа». Не все же она приложила руку к бандане и, передав бинокль Неймушину, начала спуск. Парни отошли на безопасное расстояние. Заняв выгодную позицию в 50 метрах, поджидали незнакомца. Тамира довольно рискованно спускалась с горы. Не петляла по дороге, а прямиком бежала на препятствие. Руками отталкивалась от одного камня и неслась навстречу другому. Такой способ спуска в горной местности ей был знаком лишь в теории. На практике она применила его впервые. Отчего-то представляла, что за ней гонится медведь. Здорово! Высшая лига! Переход оказался легким. Ей самой показалось, что она нырнула в телевизор и превратилась в Лару Крофт, расхитительницу гробниц, в исполнении Анджелины Джоли. Такая же дикарка, как и она. Экономя время, Тамира мягко спрыгнула на крышу Фиата, оттуда скользнула по крышке багажника на землю. Покинув убежище, пошла по правой стороне дороги, часто оглядываясь. Будучи уверенной, что незнакомец приехал один, и за ней нет наблюдения, она всем видом указывала, что устала и ждет, не дождется, когда появится попутная машина. Даже спустила с одного плеча лямку майки, дам любому, даже Наймушину. Поворот. 40 метров пути она увидела Nissan. Посмотрела наверх. Вынула из кармана джинсов сотовый телефон и на всякий случай проверила, не было ли сообщений. Еще 20 метров, и она окончательно убедилась, что в джипе никого. Обошла Ниссан спереди и остановилась. С внутренней стороны лобового стекла крепилось что-то вроде пропуска, похожего на российский талон техосмотра. Подойдя к джипу вплотную, дикарка четко разобрала. Пропуск на въезд в аэропорт Чампино. Фото человека, который искал следы закладки, его фамилия, должность, оказались на обратной стороне пропуска. Их Тамира увидела через стекло дверцы со стороны переднего пассажирского кресла. «Плохо дело», — подумала она. Закладкой заинтересовался начальник службы безопасности аэропорта, где был арестован командир основной группы. Но почему этот Пальмира Сангалла один избегает шумихи вокруг шумного дела? Однако шум внутренний. От этой мысли у дикарки зачесалось в ухе. Она даже скривилась от зуда и несколько раз сглотнула.